Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 30 июля, четверг, на часах судьи 18 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня будет удивительная музыкальная передача. Но кроме прекрасных песен, которые мы будем вместе слушать и даже подпевать, мы сегодня узнаем много нового интересного. Узнаем о том, для чего же нужно петь. Узнаем о вокальной азбуке. Узнаем, как же песня становится таким объектом межнационального диалога и дружбы народов. И об этом нам обо всем сегодня расскажет удивительная девушка. Это певица и руководитель комплексного межнационального клуба «Акцент» Ксения Герасимова. Добрый вечер! Добрый вечер! У нас сегодня будет много музыки, но перед этим я хочу узнать, как ты пришла в музыку, в пение? Вокалом я занималась с самого детства. Моя мама привела меня в вокальную студию. И после этого моя жизнь, конечно же, стала играть абсолютно новыми красками, звуками. Я стала погружаться все больше и больше в мир искусства и музыки. Стала участвовать во всероссийских и международных конкурсах. Стала победителем конкурса «Утренняя звезда» нашего городского. А чем дальше, тем больше. И понеслось. И понеслось. То есть с 5 лет уже 22 года ты поешь. 22 года, да, я в этой профессии. И сейчас уже я не только сама выступаю на сцене, но и учу своих. О них мы отдельно поговорим. А вообще, что для тебя такое песня? Песня для меня – это жизнь. Песня, она мне помогает во всех сферах моей жизни, потому что это стало моей работой. Это то, без чего, наверное, я уже не смогу жить, не смогу представить свою жизнь без новых песен, без новых проектов. Вообще все, вся моя жизнь сейчас – это, собственно говоря, культура и искусство. Чуть позднее мы услышим песню, которая стала твоей визитной карточкой, потому что я думаю, что многие мои земляки на крупных городских мероприятиях хоть однажды, но слышали вот эту твою песню про Россию. А вот немножечко расскажи о своем репертуаре. В моем репертуаре много достаточно песен именно русских народных. Я люблю пропагандировать именно русскую народную песню, а также, придя и открыв для себя новый уровень моего развития, скажем так, именно культуры, да, это развитие именно в межнациональном обществе, да, то есть я пришла работать в 2015 году в Ивановский дом национальностей и начала петь песни разных национальностей. Таким образом, у меня собрался, можно сказать, даже целый альбом этих песен. И сейчас я пою на 15 языках народов мира. На 15 языках? Да. А ты понимаешь, о чем ты поешь? А тут бывает такое, что у нас молодежь слушает, допустим, на английском какие-то песни. Может быть, даже их напевают где-то в приличном обществе. А оказывается, что там американцы поют какие-нибудь гадости. А вот ты знаешь, вот о чем ты поешь? Но обычно, когда идет разбор произведения, обязательно мы смотрим перевод. Обязательно смотрим транскрипцию слов. Если, например, у нас нет возможности именно поговорить с носителем языка, который может нам делать полную транскрипцию слов, то, конечно же, нам приходится самим прислушиваться, да, вслушиваться в эти слова, подбирать эти слова. И, конечно же, мы смотрим перевод. Лично я никогда не пою песни, у меня есть определенный запрет на песни, которые петь я не буду. Это тематика, предположим, несчастной любви. Как грустно. Да, несчастной любви я никогда не буду петь, про несчастную любовь, я без тебя умру. А про шансон? Нет. Я думала, вместе сегодня споем. Это счастливая любовь, либо же это про прекрасный день. Но... А как же у церкви стояла карета? Ну, грустная же песня. грустная песня, да, действительно. Но я очень избирательно отношусь к своим песням и к песням своих учеников. Ну, я предлагаю сегодня нам наш разговор разбавлять разными позитивными песнями и попрошу нашу прекрасную Татьяну Маршеву включить нам первую композицию, а после нее мы продолжим. Друзья, подпевайте, я вот буду подпевать. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца. Понятно чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить. Но нельзя тебя, я знаю, не сломить. Ты добром своим ласкай, ты душой своей сильна, неразгаданная сказка. Счастья нет. Мне всю жизнь тобой гордиться. Без тебя мне счастья нет. Вот такие удивительные голоса живут в нашей Ивановской области. Я, честно, заслушался. Если бы еще было бы исполнение песни «Гляжу в озера синие» из телефильма «Тени исчезают в полдень», я бы просто обрыдался, честно. Потому что вот с такой душой наши русские песни петь – это же просто прекрасно. А это самое главное. Если мы будем петь без души, если мы будем петь бездумно, зачем мы поем? Должна быть эмоция обязательно. Согласен. А вот сколько в твоем репертуаре русских песен, вот русских народных? Ну, я думаю, что если посчитать именно русские народные песни, а также мы возьмем эстрадные обработки этих песен, ну, песен 15, наверное, мы наберем. А вот на твой взгляд, насколько сейчас на мероприятиях да часто звучат наши старые любимые песни? Вот даже из кинофильма там старые песни о главном. Ну, такие же прекрасные песни. А они все-таки реже сейчас звучат, чем какая-нибудь попса. Да, это действительно так. И действительно очень жалко, что забывается, но... Мы стараемся не забывать, мы стараемся привлекать молодых артистов для того, чтобы они вспоминали, чтобы они слушали. Это обязательно нужно для того, чтобы было развитие, потому что если артисты не будут слушать правильную музыку, да, если они будут слушать и не развивать свою культуру, искусство, то это, конечно же, ну, будет сказываться на их мастерстве. То есть в целом у наших русских, у наших народных песен будущее есть? Обязательно. Это прекрасно, друзья мои. А опять же, у нас сегодня эфир прямой, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20 и рассказать, любите ли вы наши родные песни и как вообще вам нравится ли творчество нашей прекрасной гости. Но сейчас хотелось бы вот такой вопрос. Для чего вообще людям нужно петь? Вот в чем такая необходимость? Необходимость, наверное, есть даже чисто в психологической точке зрения, потому что обычно мы поем когда? Когда нам весело, когда нам очень хорошо. Ну, или грустно. Вот я к чему и веду. Да? То есть, когда нам хорошо, мы поем. Душа у нас раскрывается, мы начинаем петь, мы начинаем мурлыкать какую-то самую любимую свою мелодию. Но когда нам становится грустно, когда у нас на душе кошки скребут, мы также... Вспоминаем какие-то уже более лирические композиции, мы начинаем погружаться в какую-то атмосферу. И музыка, песни — это один из способов, как сделать так, чтобы душа наша раскрылась, излечилась даже, потому что только через музыку наша душа может, ну, наверное, на минуточку, но... отключиться и немножечко воспарить. А у тебя есть песни, от которых ты плачешь? Вот у меня есть две композиции, признаюсь сегодня. Это «Ничь якомесячна» и еще одна, от которой просто слезы наворачиваются. Да, конечно, есть. У меня есть испанская песня, называется она «К морю». Там аранжировка и сама песня написана таким образом, что когда даже я ее пою, у меня мурашки бегают по коже. Ну, мы об этом поговорим чуть позднее. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Вот сейчас идет такая замечательная передача. Я старая слушательница, мне 79 лет. Я до глубины души люблю русскую народную песню. Песня – это жизнь. Но очень мало таких передач, как сегодня, чтобы пропагандировали, чтобы говорили о русской песне. И не поют совершенно русские народные песни, а поют все зарубежные, джаз. И песни не на русском языке, и непонятные слова для нас. Но очень жаль, что не поют песни Зыкиной, Толкуновой, Сенчиной, Стрельченко, Рюминой. Ну, разве нет у нас своих песен, русских народных, чтобы нас совершенно постоянно вот заглушать этими зарубежными песнями? И джазом, ну, джаз я тоже люблю. Но, однако, песни современные... Непонятно о чем, просто набор слов, даже порой нецензурных. А какая у вас любимая песня народная? Ой, «По диким степям Забайкалья». Да, прекрасная песня. Все мои песни любимые, песни моих дедов и прадедов, песни стариков, песни русской деревни. Я в деревне выросла до 17 лет. Я помню, как люди ехали, вот женщины с косами, с граблями через плечо на телеге, дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын по Бегеринской дороге и пели русские народные песни. В одной песне 4-3 куплета отражается вся жизнь человека или какой-то деревни, или какой-то, в общем, народа. Вот согласна, может, со мной, может, нет. Согласна, будем чаще может, приглашать может, Ксению и что, ее коллег. Может, сделать такую передачу. А вот раньше, на моей жизни, когда мне было лет, наверное, 12, были передачи по радио «Запомните песню». Сначала пропоют песню, проиграют музыка, песни, слова. Затем записывают куплеты. Потом снова пропоют. Я эти песни помнила до сих пор. Спасибо вам огромное, огромное спасибо. И даже могу перечислить эти песни. Настолько были песни интересные. И вот я бы новоселы по земле сибирская. Потом была такая песня. По-иному встретит нам солнце на земле. Знать оно у Сталина побыло в Кремле. Вот даже какая песня была. Прекрасно. Спасибо вам большое. Мы будем стараться побольше народных любимых песен. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, опять же, возвращаемся еще. Какие вот плюсы в пении? То есть я понимаю, что вырабатываются такие гормоны. Это эндорфин, окситоцин. То есть у нас сразу настроение улучшается, самочувствие улучшается. Что еще? Какие еще плюсы? Если мы говорим про юных исполнителей, так скажем, про детей, то, конечно же, мы развиваем слух. Мы развиваем дикцию, мы развиваем обязательно дыхание, без чего абсолютно нельзя ни одному артисту. А про нас, трудовой народ, я вот знаю, что если человек устал на работе, домой пришел или по дороге песенку спел, сразу отличное настроение, стресс ушел, красота же. Конечно, настроение сразу же поднимается, потому что это все песня. А вот мы сейчас узнаем, где ты поешь и где ты не поешь никогда. Вот, допустим, у нас многие люди любят петь под душем. Поешь под душем? Нет. Так где еще не поешь? Сразу весь список. Я не пою, наверное. Вообще, легче сказать, где я пою. Хорошо, ну вот на работу идешь, поешь? Обязательно. Только душа поет. Только в день зарплаты или в любой день? Нет, в любой день. А в плохую погоду поешь? Конечно. В дождливую? Конечно. А вот улетай туча, например. Друзья мои, поэтому если вы увидите миниатюрную прекрасную девушку на улицах города, которая идет и поет, знайте, что это Ксения Герасимова, наша прекрасная гостья. А было такое, что соседи в детстве плохо относились к твоей музыке, потому что у тебя же было пианино, и вот я представляю, ты пятилетняя, встаешь на табуретку, взвейтесь кострами синей ночи, или что-нибудь такое. То есть они стучали по батарее, просили следующую песню. Были такие случаи, действительно, в моей юности, когда я училась в музыкальной школе, у нас было пианино, и соседи даже грозились, что они выбросят пианино. Какие вредные люди. А вот скажи мне, когда ты исполняешь «Валенки», я думаю, многие тебя узнают именно по этой песне, потому что эта песня была на слепом прослушивании на одном из телеканалов в одной очень известной передаче, да, и это было настолько душевно, что по сей день тебя и в Москве, и в Иванове узнают, а это вы пели «Валенки»? Ты такая, да. Да, действительно, так и есть. Это тоже такая твоя визитная карточка? Да. Да, красные бусы, красные ленты в волосах, вот. Как, и красные когда губы. Когда поешь сейчас «Валенки», люди пританцовывают? Обязательно, ну, потому что это русские народные песни. Как можно оставаться спокойным, когда ты слышишь родные мелодии, родные песни? Конечно же, очень часто, и даже сейчас на концертах, когда наши дети, например, выходят на концерт и поют даже песню, например, «Калинка-малинка», в зале танцуют. Вот о вашем таком удивительном клубе мы сегодня обязательно поговорим, но все-таки вот на твой взгляд, почему сейчас есть такой спад по народной музыке? Вот из-за чего, на твой взгляд, это происходит, что сейчас чаще всего молодежь слушает даже уже не рэп, а какой-то набор слов с непонятным исполнением и со словами там «любимка», там «тра-ля-тра-та-та». Вот почему вот такое сейчас? Я так думаю, что это определенное взросление самой публики, да, самой молодежи. Потому что я скажу вам пример. Он действительно есть, это практически мой пример. У нас есть певец в моей студии, это Майер Морган. Когда он приходил на прослушивание ко мне, он хотел просто научиться немножко петь. Он приходил как в студию по вокалу. Он пел песни известных R&B, которые, ну, в принципе, есть такой стиль, да, это вполне реально, это есть, но дело в том, что это не вокальная музыка, да, это не такая мелодичная музыка, на которой нужно учиться петь. Ну, там и слова довольно специфические. Да, но чисто ритмически это хорошо, то есть это развивает музыкально-ритмический слух. У мальчика замечательный музыкально-ритмический слух. Но если мы говорим именно про вокал, то, конечно же, со временем мальчик сам понял, что нужно как-то переходить. И у нас случилось так, что мальчик, который приходил и хотел научиться просто читать рэп, начал петь попурри русских народных песен. Мы попросим нашу прекрасную Татьяну Маршеву включить нам следующую композицию. Друзья, если знаете слова, подпевайте, подтанцовывайте, потому что сегодня этот вечер для нас с вами, чтобы мы могли улыбаться, веселиться и танцевать. А теперь еще одна песня. Hey, hey, hey. замечательная композиция, вот до мурашек, честное слово. Если бы еще была песня «Чернобривцы», которую я тоже обожаю, там такие слова, такая музыка, я бы, честно, сидел и просто бы рыдал, потому что это вот настолько родное, настолько сильное, что просто нет слов. А расскажи немножечко про ваш межнациональный клуб «Акцент». Что это такое? Для чего это? Ну, немножечко окунемся в историю. В 2015 году я пришла работать в Ивановский дом национальностей и стали проводить мероприятия «Поезда дружбы», «Венок дружбы», мероприятия в День города, где, конечно же, без музыки, без песен, без танцев мы обойтись никак не могли. Особенно песни и танцы народов мира – это очень ярко, это очень красиво и колоритно, что очень нравится нашему зрителю. Участвовали в этих концертах обычно студенты наших вузов, школьники, представители самых разных национальностей. Это были и белорусы, и киргизы, и армяне, и вьетнамцы. Но со временем, конечно же, мы стали испытывать такую потребность, что концерты есть, но нам нужны новые артисты. Потому что, например, у кого-то сессия, каждый раз приглашать человека, ну, уже просто даже неудобно, да, мы их, конечно же, не забываем, потому что, например, у нас были концерты, где пели представители, вот представьте, да, стою я, русская девушка, у меня по правую руку стоит парень-азербайджанец Амит Салимов, наш известный певец, и по левую руку у меня стоит Андроник Исраилян, представитель армянской диаспоры. Но согласитесь, это же чудо. Представители разных национальностей стоят на сцене, поют одну песню, и у нас нет никакой вражды. Они дружат по сей день, они, конечно же, переписываются, они встречаются, и это самое главное, что мы делаем сейчас, то, что мы делали, и то, что будем обязательно делать. Конечно же, нам нужны были юные артисты, которые бы мы могли привлекать в любое время на любые концерты, потому что мероприятий много. В прошлом году мы отработали 50 концертов. Это только вот по клубу «Акцент». И, конечно же, у нас был такой голод артистический артистов. И было принято решение, что нам необходим клуб, межнациональный комплексный клуб, который будет действовать исключительно в рамках межнациональных песен, танцев. Вот мы его и создали. И получился комплексный межнациональный клуб «Акцент», где на сегодняшний момент я являюсь руководителем. Дети у нас поют, танцуют на языках, на разных языках народов мира. При этом дети от лет 4 и до 30. Да. Да, это тоже дети. То есть, да, на твой взгляд, все-таки музыка является таким универсальным языком дружбы и взаимопонимания. Потому что вот ты правильно в самом начале сказал, что человек поет, когда ему или очень хорошо, или очень плохо. И всегда понятно, что вот даже если какие-то слова непонятные, да, там вот там, не знаю, там Сулико, что-то еще, но ты слышишь мелодию, ты понимаешь, там, вот это про любовь, там, или там, опять же, вот те же «Чернобривцы», которых я безумно люблю, даже если на слух там ты не понимаешь, там, что як на ті чернобривці погляну, бачу матерь стареньку, бачу руки твоей, моя мама, твою ласку я чую рідненько. То есть ты это слышишь, да, и даже если ты не понимаешь там украинскую речь, какую-то другую, ты все равно чувствуешь эмоции, да, там, и там, что это там про маму, там, про вот такое. То есть, по сути, песни – это то, что может нас объединить. Обязательно. И что очень важно, и что я хочу отметить, что действительно дети дружат, они поддерживают друг друга, они выручают в самых сложных ситуациях, что на сцене, что в жизни, они всегда придут на выручку друг другу. Они не смотрят, кто какой национальности, кто как одет, у кого какие гаджеты. Понимаете, вот до какой степени музыка может сплотить людей, и они будут дружить. И я так думаю, они будут дружить еще долгие-долгие-долгие годы. А еще я слышал, что у вас также там занимались и занимаются детки с особенностями развития. Да, есть такие дети, конечно же, и с ними занятия также проходят. Они даже участвовали в конкурсах и танцевальных, и вокальных. хореографически. А насколько вообще вот сложно тебе, как преподавателю, общаться с детками абсолютно разного возраста, абсолютно разного менталитета, абсолютно разного воспитания? Потому что если у одного народа вот это норма, то у другого народа это не норма. Это трудно. Это действительно трудно, потому что мало того, что все дети имеют свой характер, они еще имеют свой темперамент. Каждому из них нужно какой-то подход находить. Вот, например, у нас есть девочка-азербайджанка, Машенька Гасанова. Да, это такой маленький ангелочек, который поет на азербайджанском языке песенку про курочку. У нас есть Маечка Боровская, маленькая девочка, совсем маленькая девочка. Она пришла к нам в 4 года. Вы представляете, ребенок в 4 года через неделю вышел на сцену. Наша задача была подготовить ребенка за неделю, чтобы он вышел на сцену на московскую публику. И после того, как она вышла на сцену, с ней хотели сфотографироваться. Конечно же, маленький ребенок еще не знал, почему это происходит. Она еще никак не могла привыкнуть к этому. Но сейчас она уже абсолютно привыкла к этому. Она знает, что нужно делать. Они приобретают опыт, да, который им обязательно пригодится в жизни. Я больше чем уверена, что все наши дети, они на всю жизнь запомнят это время. Это было, наверное, самое веселое время. Детство, самое веселое детство, которое у них было. Потому что оно очень веселое, запоминающееся. Вот такая она волшебная сила искусства. А мы попросим нашего звукооператора Татьяны Маршевой еще одну композицию, чтобы мы могли подпеть или подплясать. Чайханщик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь вам нравится она. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, на востоке. На востоке, сейчас услышали одну из песен, которую как раз и исполняет межнациональный клуб «Акцент», и таких песен множество. А вот хотелось бы уточнить среди исполнителей, кто самая маленькая? Наверное, года ведь 4 тоже ребенку. Да, да, года 4. Маечка Боровская. Вообще у нас очень многонациональный, межвозрастной, да, такой клуб. Действительно, у нас дети от 4 до 30 лет занимаются. У нас занимаются дети самых разных национальностей, самых разных темпераментов, я бы так даже сказала, самых разных голосовых возможностей. Потому что не всегда дети приходят и сразу же начинают петь, как Зыкина. Да, то есть бывает такое, что приходится вытаскивать голос, приходится много заниматься. Это не все рождаются с голосами сразу же. Но вот что могу сказать сразу же, есть новички, например, вот у нас есть Настя Веселова, Соня Панкратова, Кристина Круглова, совсем маленькая девочка, 4 года пришла. Мама вообще боялась даже дверь закрыть, потому что боялась, как она будет реагировать с чужим человеком оставаться, заниматься в группе других детей. Девочка спокойно осталась, и после того, как прошло время, мама приходит в шоке, как ее ребенок, а девочка говорит: «Господи, а может, я еще останусь, пожалуйста?» То есть и русские дети у нас занимаются, да, и мальчиков много сейчас у нас пришло. Есть даже семьями ходят. То есть у нас, например, вот старшая девочка Екатерина Медведева и ее дочка Венера Афанасьева, все ходят, радуются, и поэтому все... И самое главное, что все дети находятся на сцене. Потому а как что на это вас очень важно. Отразился коронавирус? Все-таки я думаю, что вот с марта месяца вам тяжело. Очень тяжело, потому что последний проект у нас был «Ретро-оттепель», где полностью погружались в культуру именно того времени, да, 30-е, 40-е, 50-е годы. Это у нас был такой последний проект, который мы смогли показать именно скорее публике. 50-е, 60-е. 50-е, 60-е, да, годы. И там были и костюмы, там, и танцы. Да, там были костюмы, там была именно полная атмосфера, там были пластинки, реквизит на сцене, проигрыватели, телевизоры. Именно тех лет это было достаточно тяжело в реализации, но мы справились. Это были именно песни, которые знали наши мамы, бабушки. Это вот их время. И, конечно же, публика, которая была на этом концерте, поблагодарили нас и сказали, что мы смогли. Ну, а все-таки петь надо постоянно. И вот после этого великолепного мартовского концерта, как дальше у вас все продолжалось, вот эти 4 месяца самоизоляции? У нас были онлайн-занятия. Онлайн-занятия, дистанционное занятие. Сейчас мы уже будем выходить маленькими группами заниматься. Сейчас у нас костюмы шьем, то есть у нас есть художник по костюмам Татьяна Чебыкина, композитор наш, звукорежиссер Александр Богатырев, педагог по сценическому мастерству Ирина Герасимова, которая как раз преподает сценическое мастерство, танец, азы актерского мастерства, которые сейчас будут включаться в работу уже не онлайн. Скорее бы уже все ограничения спали, и все детки смогли петь и русские народные песни, и свои национальные песни, потому что, в принципе, музыка – это главный язык понимания друг друга, дружбы. Потому что, когда человек поет, ну, ему не хочется там ни ругаться, ни драться, ни бомбами кидать в друг друга. То есть это, в принципе, универсальный язык. Главное, чтобы это была настоящая музыка, а не там непонятные слова, два прихлопа, три притопа, да, какая-то тяжеленная музыка, что просто аж уши разваливаются. То есть все-таки главное, опять же, слушать прекрасную музыку. У нас остается буквально одна минута до прогноза погоды. Я прошу от тебя небольшое пожелание для наших радиослушателей. Я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда слушали правильную музыку. Я хочу, чтобы вы не забывали тот материал, который есть у нас с вами. Это кладезь. Я желаю вам здоровья, я желаю вам хорошего настроения и всего вам самого доброго. Родные мои, я присоединяюсь к этим словам, я вас крепко обнимаю. Вы слушали Радио России Иваново.